Глава 11. Лис. Чувствовал себя последним кретином, когда входил в отель вслед за Зоей, шагающей передо мной торжествующей походкой победительницы. Что ж, сам виноват. Опрометчиво сделав выводы, когда случайно заглянул в приоткрытую дверь соседнего со мной номера и решил оценить работу горничной мужским взглядом. Принял решение и тут же его исполнил, чтобы буквально вечером получить болезненный щелчок по носу от Ланы. Поставила на место маленькая стерва, чем еще больше подстегнула в желаниях. Готова тягаться со мной на равных, несмотря ни на что. Взгляд не прячет, не отступает. Наоборот, идет в наступление, не понимая, что могу размазать в два счета. С любой другой бы так и поступил, но не с ней. Она мне еще нужна. Именно поэтому уступаю, позволяя чувствовать себя выше. И все же Лана держится на расстоянии, не позволяет приблизиться, зацепить. Маленький воин, готовый идти до конца даже ценой собственной жизни. Это и привлекает. Любая другая бы пригнулась перед хозяином. Но проблема в том, что Лана не воспринимает меня таковым, все еще придерживаясь правил отца. Пока изменить привычный ход вещей мне не под силу. Придется смириться с существующими порядками и Ланой в качестве управляющего. Переживает за отель, как за что-то свое, очень ценное и родное, не позволяя мне вторгнуться в привычный мир ее спокойствия. Но я все равно найду подход и способы подобраться к девушке с длинными волосами. О чем задумался? Артур врывается в кабинет, плюхается в кресло, закидывая ноги на стол. «Убери ноги!» Гаркую. «Знаешь, ведь терпеть этого не могу». «Ладно, не кричи», — опускает ноги. «Новая партия пришла. Шикарные тачки. Таких у нас еще не было». «Что по покупкам?» 6 предзаказов. На следующей неделе начнем отдавать. Сегодня обзваниваем клиентов. Несколько дней уйдет на оформление, регистрацию и получение документов. Остальное выставим в свободные. Уже салон подготовили для новинок». «Отлично. Как новенький». «Да никак, слишком заносчивый. Пацан пацаном, а красуется, будто 20 лет машины продает. Парни учат, рассказывают. Но знаешь, толку с него не будет. Может, сразу уволим, а?» «Вот так всегда, сразу уволим. Дай человеку шанс». Вспоминаю, как вчера поспешил с выводами, наломав кучу дров, и становлюсь терпимее по отношению к пацану. «Андрей, помнишь, каким пришел?» Помощник кивает. «А теперь? Если взял клиента, машина продана. Без вариантов». «Ой, не сравнивай, Лис. У этого малого амбиций через край, а желание учиться — ноль. Нахрен такой нужен? Пусть отработает испытательный срок, потом решим. Лады?» «Ладно, как скажешь. Что там с внезапно свалившимся на тебя наследством? Когда продашь?» «До вступления в наследство еще полгода». К тому же 10% принадлежит американцу. Никто не пожелает иметь соседа, да еще и считаться с ним. Почти ведь договорился вчера. И так бездарно просрал шанс получить долю Купера. Но, возможно, возвращение Зои изменит его мнение. «Так выкупи. В чем проблема?» «Нет проблем. Он вчера прилетел, сейчас обсуждаем условия. Почти согласился». Если я снова не облажаюсь в глазах Ланы и всего персонала. «Вот отлично. Отели — это точно не твое. Кривится. «Не замечал за тобой интереса к делам отца все то время, что мы знакомы. Когда-то я интересовался и даже принимал участие в обустройстве НДСО. Но один случай перевернул все, заставив меня навсегда отгородиться от гостиничного бизнеса и дел отца. Я-то и год назад... На день рождения сестры пришел почти под дулом пистолета, а точнее ультиматума со стороны Ларисы. Не пожалел, увидев в тот день Лану и прекрасное женское тело в душе, которое не дает мне покоя по сей день. Теперь в особенности, заставляя болезненно сжиматься член, как только в воспоминаниях всплывает сказочная картинка сексуальной девушки, так жадно скользящей пальчиками, по изгибам собственного тела. Сколько раз я представлял, как это самое тело извивается подо мной, бурно кончая от толчков и поцелуев. Главное не стать одержимым длинноволосой красавицей, которая прокралась в мои мысли и поселилась там, судя по всему, надолго. «Лис?» «А?» Задумался. Потерял логическую нить разговора с помощником. «Нужно сосредоточиться, иначе все полетит к чертям, а подчиненные решат, что я свихнулся. Ты со мной?» Спрашиваю, кого на тест-драйв отправлять через 5 дней? Андрея и Виталия. Рому еще можно, он опытный. Только не новенького. Нам эксцессы не нужны, а у парня проблемы с самоконтролем. Нет, конечно. Такому тачке доверять нельзя. Лучше сам сяду. Фыркает. Не взлюбила Артур пацана, всячески подкалывая и одергивая. Но так всегда. Со всеми так было. Ни первый, ни последний. Школа жизни от моего помощника. «Ты в отель перебрался?» «Да, уже 2 дня там. Решил сам посмотреть, что к чему». «Зачем?» «Не говорить же Артуру, что из-за Ланы, на которой почти свихнулся, желая затащить в постель. Изначально собирался все оставить на управляющем и следующие 2.5 года приглядывать одним глазком для вида, не желая вдаваться в подробности. Необходимо понимать, что продаешь. Не так просто выгодно представить товар, не зная минусов и плюсов. От этого зависит конечная стоимость объекта». «Что ж», — Артур потирает бороду. «Ты прав. Здесь соглашусь. К тому же ты все равно один. Тебе без разницы, где жить». «Ну, спасибо, что напомнил». Развожу руками. «С Ольгой как отношения?» «Никак. С дочерью тесно общаюсь. Сейчас обсуждаем варианты поступления после гимназии. Присмотрели несколько мест, но хочет в Мадрид». «Я не против. Там Лариска и мама теперь. Будет под присмотром. Да и Ольга желает избавиться побыстрее от Аллы, чтобы целиком и полностью посвятить себя своему Алёшеньке». «Плююсь», — вспоминая тупого качка, на которого моя бывшая жена слюни пускает. «Так не отставай. Уже 1 год прошел, а ты все один. У меня вон насыщенно. Регину встретил, женился, сын скоро будет. А ты все по девочкам-однодневкам таскаешься. Пора остановиться». Уже остановился. Снова теплым ветерком врывается Лана, заставляя на минуту выпасть из разговора. «С этого места поподробнее». Ёрзает на стуле, почти перегибаясь через стол. «Кто такая?» «Тебе знать не обязательно. Пока». Торможу помощника, наблюдая кислую мину. «Всему свое время». «Ну и черт с тобой». Встает. «Все равно ведь не скажешь, пока сам не захочешь. Я ушел строить новичка». «Полегче там, злой препод. Остальных не распугай». День тянется бесконечно в рабочих вопросах и периодических появлениях моего помощника в кабинете. Но меня словно магнитом тянет в чертов отель поближе к Лане, которая не идет на контакт, выставив между нами четкий барьер. С какой стороны подобраться к этой заразе, даже не знаю. 17 лет в браке уничтожили во мне инстинкт охотника. Растерял навыки соблазнения женщин. И теперь, подобно слепому котенку, тыкаюсь по углам, не понимая, с чего начать и откуда подступиться к Лане. Возвращаюсь в отель раньше на час, с удивлением обнаружив пустой кабинет управляющего. Так рано она не уходит, в последнее время задерживаясь дольше. А вчера так вообще сидела полночи с документацией. Заметил свет в кабинете, когда спускался в ресторан, чтобы заказать еду в номер и заодно завтрак. Вероятно, не все так гладко в отношениях с братом, и девушка просто не желает пересекаться с ним в одной квартире, находя повод задержаться на работе. Не понравилось мне, как родственник с ней по телефону разговаривал на повышенных тонах. Дать бы мальцу 2 уроков принципов общения со старшей сестрой, а то на шею ей сядет. И родителей нет. Почему? Как так вышло? Покрутившись у кабинета несколько минут, замечаю, что верхняя одежда Ланы на вешалке, а сумка на стуле. Где-то здесь, наверное, решает привычные задачи или же общается с гостями. Но поднявшись в свой номер, с удивлением обнаруживаю Лану, которая, переодевшись в джинсы и футболку, занимается уборкой. Точно, 3 дня прошло, а она обещала лично позаботиться обо мне. Решила успеть до моего прихода, не ожидая, что вернусь раньше, и застану ее в коленно-локтевой позе, вытаскивающей что-то из-под кровати. Прямо-таки залипаю на маленькой заднице, которой Лана виляет из стороны в сторону, меняя положение и перемещаясь вдоль кровати. Стараюсь не дышать, наслаждаясь прекрасным видом женской фигурки. И представляю, что в такой же позе она стоит передо мной исключительно без одежды. Нервно сглатываю, отгоняю порочные мысли и закрываю глаза в попытке избавиться от наваждения. «Добрый вечер». Наконец решаюсь оповестить о своем присутствии, чтобы избежать неловкости. «Ай!» — дергается от звука моего голоса и прикладывается головой о край кровати в попытке вылезти. «Помочь?» Опускаюсь на корточки, помогая вылезти из-под кровати. «Что вы там искали?» «Это Марка Захаровича». В руках девушки тяжелая антикварная ручка, которую папе подарил старый друг на 60-летний юбилей. Несколько месяцев искал, опрашивая всех и каждого в отеле. В конце концов решил, что потерял. Лана держится за голову, потирая ушибленное место. На лбу заметная ссадина и большая шишка. Поднимаюсь и, схватив маленькое полотенце, выкладываю лед. Свернув его в узел, возвращаюсь к Лане и прикладываю к ушибу. «Подержите так немного. Лед поможет, иначе катастрофа станет масштабнее». Указываю на лоб. «Может, переместимся на диван?» Кивает в ответ и пытается встать, но ее тут же резко ведет в сторону. Еле успеваю подхватить Лану на руки. Усаживаюсь на диван, водрузив девушку на колени и слегка прижимая. Лана доверчиво льнет ко мне, по-прежнему прижимая полотенце со льдом, упирается подбородком в мое плечо, прикрывает глаза и со стоном выдыхает. «Больно?» «Угу. Дайте посмотрю». Поворачиваю ее лицо, убирая от лба руку со льдом, и рассматриваю ранение. «Так сильно дернулись, что чуть голову не разбили. Хорошо отделались шишкой». «Вы меня напугали. Не ожидала, что вернетесь раньше». И решила убрать номер в ваше отсутствие, чтобы потом не мешаться под ногами. Я ничем особенным по вечерам не занят. Разбираю документы, просматриваю закупки и заказы. Ваше присутствие меня не напрягло бы, поверьте. В следующий раз пришлю кого-нибудь из девочек. Нет, так не пойдет. Сами сказали, никаких изменений в правилах. Вчерашний урок я усвоил, так что придется вам, Лана, сохранять первоначальные договоренности. С удовольствием отмечаю, как поджимаются губы девушки, и взгляд скользит острым лезвием по моему лицу. Я лишь напомнил Лане, что придерживаюсь правил отеля. Совершенно спокойно вернул ее же слова. Не нравится, когда бумеранг возвращается обратно. Но ей придется смириться, иначе больше не намерен прислушиваться к ней. Наши лица находятся в опасной близости. И мне все сложнее бороться с соблазном прикоснуться к вишневым губам. Она не сопротивляется, не отталкивает и не бежит, словно заворожённая гуляет взглядом по моему лицу, кажется, так близко рассматривая впервые. Реакция неоднозначна. Не имеет значения, потому как в следующую секунду обхватываю ладонью шею Ланы и притягиваю к себе, накрывая пухлые губы своими. Впускает, не сопротивляясь, позволяя глубже проникать в ее рот, заигрывая с языком. Ловлю еле слышный стон девушки, который в вибрации опускается в горло и оседает где-то в легких. Не позволяю отстраниться, усиливаю захват на затылке и прикусываю нижнюю губу Ланы, чуть оттягивая и тут же зализывая укус. Но уже через несколько секунд чувствую, как две ладошки упираются в мою грудь, отталкивая. С трудом разрываю поцелуй, все еще сжимая ее затылок и притягивая к себе за талию. И как только Лана чуть отстраняется, мне прилетает звонкая пощечина. Щекотно. Я почти не почувствовал, хотя девушка вложила в свое движение весь запал в надежде на болезненный эффект. «Что вы себе позволяете?» Вскакивает, тут же отступая на несколько шагов. Ее немного ведет после сильного удара головой. Но все же Лана находит равновесие. И теперь я вижу перед собой разъяренную фурию, готовую меня загрызть. «Лана...» Поднимаюсь, чтобы успокоить. «Нет, не подходите ко мне!» Демонстративно вытирает губы тыльной стороной ладони. От этого жеста неприятно покалывает в районе солнечного сплетения. «Так противно!» «Мы взрослые люди. не вижу ничего плохого в физическом влечении». «Что? В каком влечении?» — взвизгивает. «Меня к вам точно не влечет. Нет, не так. Вы совершенно не в моем вкусе». «А кто же в вашем?» «Ну, давай, девочка, удиви меня. Вероятно, сейчас озвучит версию моей бывшей жены. Здоровый качок размером с шкаф». «Молодые блондины», — скидывает подбородок. «А я, значит, старый брюнет, так?» «Просто старый», — выплёвывает, вкладывая в свои слова столько яда, что, кажется, в данный момент мысленно прибавляю себе пару лишних лет. Тяжело дышит, почти выкрикивая каждую фразу, и пятится назад, увеличивая расстояние. Но я за секунду оказываюсь рядом с ней, подхватываю за талию, усаживая на стол, и впиваюсь в губы жестким поцелуем. Колотит меня по груди и плечам маленькими ладошками. А я присваиваю рот Ланы, потому что не могу остановиться, желая ненадолго насытиться прикосновениями к девушке. Видимо, осознает, что сопротивляться бессмысленно, и обмикает в моих руках, добровольно принимая каждое вторжение. И когда я теряюсь в ней, немного ослабляя хватку, фурия сильно прикусывает мой язык и, оттолкнув, спрыгивает и выскакивает в коридор. Рот наполняет металлический вкус, противно растекаясь по языку. Я лишь довольно ухмыляюсь, все же испробовав Лану. Сбежала, и теперь будет всячески сторониться, не позволив приблизиться ближе, чем на метр. А кто сказал, что будет легко?